Глава 49. Я наблюдал за малышом в бинокль. Одетый в лохмотья, в одном рваном ботинке, с рюкзачком за плечами, сползавшим почти до колен, он, прихрамывая, ковырял вокруг домика с нарисованными окнами. Вся его понурая фигура свидетельствовала об усталости. «Парнишка — настоящий артист. Микаэла для него почти как сестра», — заметил сидевший рядом Тони. «Чтобы помочь ей, он готов на все». Из-за кустов выпал Зак. «Ну, как?» «Пока ничего». «Малыш болтается там уже 2 часа. Ты уверен, что тот парень в бункере видит его?» «Наверняка», — шепнул я. «И видит, и слышит. Думаю, он просто осторожничает. Присматривается, чтобы убедиться, что тут нет никакого подвоха. Так что переговаривайтесь только шепотом». Я посмотрел на Зака. «Бен готов?» «Он на дороге. Примерно в миле отсюда. Шершни нигде не видно?» «Вроде бы нет. Но лес-то ведь большой. Там можно укрыть целую армию, и никто ничего не узнает». Мы прятались за кустами на самой опушке леса. В бинокль я видел, как малыш подошел к главному входу в бункер. До сих пор он в точности следовал моим инструкциям. Изобразил удивление, обнаружив большой загородный дом в лесной глуши. Проверил нарисованные окна и двери. Поглазел на искусственный газон и, наконец, сел на землю, как человек, у которого нет больше сил. Небо потемнело. Несколько раз начинал идти дождь. Деревья стонали и перешептывались, как обеспокоенные, чувствующие приближение бури животные. Я не сводил глаз с худого, перепачканного грязью лица малыша, но передо мной снова и снова вставало лицо Микаэлы, неестественно бледное, словно ослепленное из воска. Такое... Какой я увидел его сегодня утром, когда уходил из домика? Дыхание было ровным, но она так и не оправилась после нападения. Мне даже показалось, что сон ее стал еще глубже. Я смотрел на Микаэлу, а в голове уже вертелся тревожный вопрос: что если она впадет в кому? Как отличить естественный сон от летаргического? Должен признаться, мне стало страшно. Конечно, Зак со своей работой справился отлично. Срезав с головы девушки немного волос, он аккуратно зашил края раны, благодаря чему кровотечение прекратилось. Остальное, как говорится, зависело от воли богов. Время медленно, но верно приближалось к полудню, и я снова начал подумывать о той стальной двери, через которую мы с Микаэлой выбрались на крышу пристройки. Конечно, это был легкий путь в бункер, но только мне не верилось, что Феникс не принял уже необходимых мер. Наверняка он закрыл люк и, скорее всего, каким-то образом запер стальную дверь. Попытка проникнуть в бункер через шахту не пройдет незамеченной и насторожит Феникса. Кроме того, у меня вовсе не было уверенности в том, что я справлюсь с крышкой в одиночку. Тони переложил рюкзак, устраиваясь поудобнее. Зак снял шляпу. «Осторожнее с мешком, приятель. Взрывчатка — штука капризная». Тони кивнул и поправил рюкзак так бережно, как будто в нем лежали куриные яйца. «Грег, ты точно знаешь, как этим пользоваться?» Я даже не повернулся. «Мы проверяли. Длина шнура 10 футов. 1 фут сгорает за 2 секунды». «Думаешь, хватит?» «У тебя будет 20 секунд на то, чтобы убраться». «Плюс-минус несколько секунд», — добавил Тони. «Так что не задерживайся у огонька». Зак мрачно усмехнулся. «Не беспокойся, я только с виду неповоротливый. Но не зря же меня назвали мистер Молния». Тони покачал головой. «Когда это тебя так называли? Старик, нам приходится тушить сигареты от твои пальцы, чтобы вытащить утром из постели». «Неужели? Представь себе». Я понимал, что им надо спустить пар, и не вмешивался. Мы все нервничали, потому что знали, если у малыша не получится, то второй возможности уже не будет. «Взорвать бетонную стену толщиной в 3 фута? Для этого надо кое-что посильнее, чем 3 фунта динамита». «Да у тебя мох на подошвах, а ты говоришь молния». «Пусть на подошвах. А вот у тебя мхом сучок в штанах оброс. Ты же им, если и пользуешься, то только за тем, чтобы тесто проверить». Оба приглушенно рассмеялись, зажав рты. Что ж, каждый снимает напряжение как может. Тони щелкнул Зака по лысине. «Эй! Напомни, чтобы я купил тебе к Рождеству расческу и щетку». Зак усмехнулся. «Кончай подначивать». «А то что? А вот что. У меня в кармане маленький котенок. Еще одна тупая шуточка насчет моей шевелюры, и я там его прижму так, что у него глаза на лоб полезут. Значит так. Вот так. И еще. Парни, прошептал я. Началось. Они мгновенно умолкли и повернулись к бункеру. Малыш поднялся и теперь пытался закинуть за спину рюкзак. Надеюсь, сварные швы не подведут. Выдержат. Я не спускал глаз с малыша. Он стоял, наклонив голову, как будто слушал чей-то голос. До нас не долетало ни звука. Потом малыш кивнул. «Идет к пристройке», — прошептал я. «Нас Феникс тоже туда направлял». «Сработало?» «Надеюсь». Я перевел взгляд на второй вспомогательный бункер, замаскированный под гараж. Там все устроено на пневматике. У малыша будет около 20 секунд. Тем временем наш разведчик устало побрел к пристройке. Казалось, рюкзак тянет его к земле. Впрочем, особенно стараться малышу не приходилось. В рюкзаке не было ничего, кроме стальной рамы, точно подогнанной под его размеры. Над созданием этой рамы Тони трудился полночи. Оставалось только молиться, чтобы конструкция оказалась достаточно прочной. «Вот», — шепнул я. «Смотрите, дверь бункера открывается». «Чёрт! Да она должно быть фут толщиной!» — Зак удивленно покачал головой. «Как только малыш поставит рюкзак», — напомнил я, — «и ради бога, не ступайте на газон. Там противопехотные мины. Зак!» «Да». «Не передумал? Возьмешь динамит?» «Обо мне не беспокойся. Справлюсь». Я кивнул. «Как только мы попадем туда, Феникс сделает все возможное, чтобы жизнь не казалась нам сахаром. Света не будет. Так что пользуйтесь фонариками. Возможно, он ударит по нам водой. Возможно, постарается оглушить». «И это весь его арсенал? Смешно. Будем надеяться, что Феникс не применит ничего другого. Подождите. Малыш почти на месте. Приготовьтесь. Не вылезайте, пока он не опустит рюкзак». Оставаясь в укрытии, я поправил ремень винтовки и проверил висевший на бедре пистолет. Зак и Тони последовали моему примеру. Зак сделал выбор в пользу пары обрезов. Тони вооружился легким автоматом с запасным рожком. Кроме того, Заку достался и рюкзак с динамитом. Черт, сколько ж всего надо проверить. Фонарики, боеприпасы. Я похлопал себя по карманам, ощущая нарастающую панику. Зажигалка. Где же эта чертова зажигалка? Неужели я ее забыл? И чем же тогда ты подожжешь Бигфорда в шнур, Валдива? Ты идиот. Ты грёбаный идиот, Валдива. Ты... Слава богу, вот она. В нагрудном кармане рубашки, а в другом еще одна. Я положил их туда заранее. Чтобы план удался, нужно, чтобы сработал каждый его элемент. Любая забытая мелочь, любая нестыковка во времени, и все полетит к чертям под хвост. «Сейчас, сейчас», — шептал Зак. Все еще изображая себя изнеможденного беженца, малыш доплелся до бункера. Там он остановился, слушая голос, который не долетал до нас. Несомненно, Феникс давал ему те же инструкции, что и нам с Микаэлой. Мне вспомнился мягкий, шепчущий голос. Малыш снова кивнул и заковылял к открывшемуся входу, стягивая на ходу рюкзак. Дальше все происходило по нашему сценарию. Едва оказавшись внутри, мальчик быстро повернулся и, сбросив рюкзак, положил его между стеной и дверью. В следующую секунду тяжелая армированная плита покатилась назад, чтобы запечатать вход. Пройдя треть пути, она наткнулась на препятствие и остановилась. Отъехала назад. Повторила попытку. С тем же результатом. Где-то в глубине бункера послышался сигнал тревоги. «Есть!» Я вскочил на ноги и повторил предупреждение. «Только не ступайте на газон, если не хотите отправиться прямиком на небеса!» Они побежали за мной по дорожке, ведущей ко входу в бункер.